Только шимпанзе-вожаки могут позволить себе пребывать в плохом настроении и угрожать любому. Особая форма уважения самцов проявляется в исполнении танца дождя. Такой танец может продолжаться до получаса. Самцы покидают свои пристанища, мчатся вниз по склону и, повисая на одной руке, качаются вокруг дерева. Влезают на деревья и прыгают вниз, в падении срывают ветви и в экстазе размахивают ими. Самки и детеныши сидят рядом на деревьях и наблюдают. Джейн Ван Лавик Гудл, наблюдавшая за жизнью шимпанзе в течение длительного времени, рассказывает: «Дождь они пережидают в своих гнездах, где сидят, скорчившись, с опущенными головами. Я никогда не видела, чтобы они пытались защититься, устроив какую-нибудь крышу. Для многих будет неожиданностью узнать, что на свободе у шимпанзе проявляются определенные тенденции хищников. Ученые всегда подозревали, что они могут съесть ящерицу или грызуна, но никто не предполагал, что шимпанзе способны убить довольно крупные животные. Вероятно, это относится не ко всем шимпанзе, а только к тем, которые живут в резервате Гомбе-Стрим. Излюбленная их пища – обезьяны. Я дважды видела, как шимпанзе едят обезьян и находила в их помете обезьяньи кости. Однажды я была свидетелем того, как шимпанзе едят молодого бушбока, в другой раз – дукера. В четырех случаях жертву определить не удалось. Неоднократно я видела, как шимпанзе едят мясо, но только позже застала их в момент убийства. Это была обезьяна-гвереца. Я наблюдала за четырьмя обезьянами, отдыхавшими на высоком безлистном дереве. Вдруг на соседнее дерево взобрался молодой шимпанзе. Он был довольно близко от одной из гверец, чтобы она его увидела, но не настолько, чтобы испугать ее. Между тем другой молодой шимпанзе вскочил на дерево, на котором сидели обезьяны, с невероятной быстротой пробежал по веткам, схватил гверецу правой рукой и, по-видимому, сломал ей шею. К трапезе собрались пять шимпанзе. Поскольку добычу принес молодой шимпанзе, ее разорвали и поделили между членами стаи без борьбы и драки. В случае, если добыча в руках взрослого шимпанзе, дележ происходит далеко не мирно. Члены стаи не проявляют ни сдержанности, ни уважения друг к другу. Они сидят как можно ближе, жестами выражая свое нетерпение, и жадно следят за мясом. Реакция самца на просителей была различной. Однажды я видела, как шимпанзе поедал молодого гну. Одной рукой он держал труп, хотя добыча была таких же размеров, как и он сам, а другой — охапку веток, и каждый кусок заедал листьями. Вокруг него находились три самца. Он отрывал куски мяса и подавал их в протянутые ладони. Обделенный самец просил у того, кому досталось, и получал небольшой окровавленный кусок. Когда просил другой, примерно четырехлетний самец, тот осторожно его отстранял, но самке с детенышем разрешал откусывать. Сырое мясо, хотя и большое лакомство, но только добавка к основной пище шимпанзе растительной. Не знаю, отправляются ли человекообразные обезьяны на охоту сознательно, или же убивают своих жертв случайно. Второе мне представляется более достоверным. Я собрала 81 вид различных растений, которые они едят. Половина из них — плоды, остальное — листья, семена, цветы, стебли и кора. Кроме того, шимпанзе иногда поедают насекомых, и в определенные времена года очень интенсивно. Я видела, как они едят термитов и два вида ореха-творог. То, что шимпанзе едят термитов, привело меня к самому важному открытию в ходе моих двухлетних исследований. Долгое время в научных кругах шла бурная дискуссия на тему о том, делают ли человекообразные обезьяны на свободе для себя орудия. В неволе шимпанзе подобные орудия делают. Мои шимпанзе решили эту проблему раз и навсегда. Ответ: некоторые шимпанзе делают орудия. Почти два месяца в год термиты становятся основной пищей шимпанзе. Сезон термитов начинается с сезоном дождей, когда у взрослых насекомых появляются крылья, и они готовятся покинуть ячейки. В это время их коридоры идут в направлении к поверхности термитника, и они лишь слегка прикрыты. Не только шимпанзе нравятся термиты, их любят и бабуины. Они ждут, когда термиты вылетят, и их можно будет схватить на лету, так, как это делают птицы. Шимпанзе всегда их обгоняют. Они приходят, осматривают поверхность термитников, и там, где, по их предположению, могут быть скрытые выходы, соскребают тонкий слой глины. Потом шимпанзе берет кусок стебля и осторожно вставляет его в отверстие.